Елена Архипова. Мои не родные. Глава первая. Ох, Виолетка, как же скучно ты живешь. Анжела, новая соседка, она же близкая приятельница, сладко потянулась, выгнувшись сытой кошкой, на старом угловом диванчике съемной квартиры Виолетты. Хотя в отношении Анжелы, точнее будет сказать, не сытой кошкой, а залюбленной самкой собаки в период течки. «Ну, я так понимаю, что свидание с мужем удалось на все 200%?» — задала риторический вопрос Летта, глядя на блаженные потягивания соседки. Летта — именно так ее называл отец, самый близкий и родной человек. Для всех остальных, включая и родную мать, она была Виолеттой. Вот разве что еще Анжела могла позволить себе применить к ее имени пренебрежительно-уменьшительную форму. Делала она это с периодичностью раз в 2 месяца и только вернувшись после суточного свидания со своим гражданским мужем Василием по кличке Вася Крест. Муж Анжелы находился, как говорят в народе, в местах не столь отдаленных и, имея высокий статус среди подобных себе, не мог быть официально женат. Официально — нет. А неофициально и он, и Анжела понимали, что давно уже не просто любовники. Преграда в виде тюремных стен ими не рассматривалась всерьез. Лето не знала, да и не хотела знать Василия, а потому не могла быть уверена в том, что его находящегося там все устраивало. Но вот то, что такие отношения устраивали саму Анжелу, это было очевидно. «О, да!» Анжела скинула домашние тапочки и закинула ноги на сиденье диванчика. Сама же откинулась на его спинку и прижалась головой к стене, блаженно прикрыв глаза и вспоминая минувшие сутки. «Опять неделю нормально сидеть не сможешь», — не удержалась от шпильки Лето, понаблюдав за тем, как соседка морщится, закидывая ноги на диванчик. «Вот только завидовать мне не надо, подруга». Я честно и с полной отдачей всех дыхательно-пихательных отверстий отстояла суточную смену, — хохотнула Анжела. «Да уж вижу», — кивнула Летта, усмехнувшись. «Зато я, пока возвращалась домой, стала богаче на энную сумму денег. Тебе, чтобы стать богаче настолько же, надо как раз эти 2 месяца и пахать», — парировала Анжела. «И это, Виолетточка, заметь тебе, бухгалтеру. Да, не главбуху, но и не простой официантке в стриптиз-баре». «Это ты, что ли, у нас простая официантка?» — Летта усмехнулась. «Сама же хвасталась, что чаевыми получаешь столько же, сколько официально зарабатываешь». «И нет, возвращаясь к нашему старому разговору, я не завидую тебе и работать к вам не пойду». «Ну и дура. Хоть и с высшим образованием и с красным дипломом о его окончании, но все равно дура», — припечатала незло соседка. «Анжела, ну ты-то вот как о моем красном дипломе узнала? Откуда?» — опешила Виолетта. «Город у нас хоть и не самый маленький, но тут друг про друга все знают. Это ты у нас человек новый, полгода как к нам переехавший, поэтому и удивляешься», — хмыкнула Анжела и пояснила. «Да Настюха на работе рассказала». «А она откуда знает?» — продолжала допытываться Летта. «Так у нее сестра в отделе кадров на заводе сидит. Она твои документы и видела», — снизошла до разъяснения соседка. «Зря ты там с ними не захотела чайку попить. Сложно, что ли, тебе было удовлетворить их любопытство?» «Они мне никто, чтобы я отвечала на их вопросы. Все, что им надо знать о моих профессиональных качествах, они увидели из моих документов. Остальное их не касается», — резко отрезала. «Личная жизнь на то и личная, чтобы в нее всех подряд не пускать». «Ладно, ладно, чего завелась-то? Я же не со зла». Анжела убрала пренебрежение, добавив в голос извиняющихся ноток. «Скажи лучше, меня никто не искал в эти 2 дня?» С учетом дороги в оба конца и суточного пребывания на свидании, где мобильные телефоны официально запрещены, Анжела была вне поля мобильной связи ровно 2 дня. «Если ты об Александре, то нет, не искал». «Да из чего бы ему тебя у меня искать? Или ты его в этот раз не предупредила, что уедешь к родителям в глухую деревню?» Виолетта, говоря это, изобразила пальцами кавычки. «Конечно, предупредила». Анжела хмыкнула и сладко потянулась. «Как не предупредить-то этого зануду? Весь мозг мне потом вынес бы». «Тогда почему он должен тебя искать?» — удивилась Виолетта. «Ох, скучные вы с ним оба», — Анжела томно вздохнула. «Не имела бы я на этого мужика свои виды, сказала бы, что вы с ним просто идеально подходите друг другу. Оба принципиальные, честные и правильные до зубовного скрежета. Иногда аж стукнуть чем-нибудь тяжелым хочется, честное слово. Всем хорош мужик, кроме того, что беден, как церковная мышь». «Говори уж, как я», — вставила Виолетта, прекрасно понимая, куда клонит соседка. «Так я и говорю. Оба вы с ним бедные», — не стала отрицать Анжела. Виолетта, пользуясь тем, что Анжела сейчас находится в состоянии залюбленной самки и не обращает внимания на все, что творится вокруг нее, отвернулась к плите, сделав вид, что следит за кофе в турке. «Куда ей, Летти, тягаться против Анжелы?» Слова приятельницы о схожести их с Александром характеров больно ранили Летту. То, что она так глупо и внезапно влюбилась в Александра, не давало ей повода уводить его от Анжелы. К тому же Александр явно был не из тех мужчин, которых можно было бы от кого-то увести. Серьезный, обаятельный, правильный. Это определение, пожалуй, больше всего подходило мужчине. Он в силу всех перечисленных качеств верил в то, о чем ему врала Анжела. По версии Анжелы, она раз в два месяца ездит к своим родителям в глухую деревню, где мобильная связь ловит только на самой высокой елке. Приезжает от родителей разбитая и уставшая? Так огород же, уборка в доме стариков и прочая ерунда. Да и сама Анжела работает в стриптиз-баре исключительно потому, что там дают хорошие чаевые. Куда ж ей, бедные и несчастные девушки из деревни, без корочек и хорошего образования, еще-то устроиться работать? Не в магазин же кассиром, верно? Эх, Сане бы бабла побольше. Цены б ему не было. Сама бы его в ЗАГС утащила, веришь? Протянула Анжела мечтательно. Золотой мужик, но слишком правильный. Но в точности, как ты. Анжела ушла из квартиры Виолетты через полчаса, пропев на прощание томно и с довольным выражением на лице. «Пойду отсыпаться. Крест — гигант сексуальный. Целые сутки сам не спал и мне не давал. И ведь не пьет же гад никаких препаратов для усиления потенции. Это я точно знаю. Вроде как впадлу ему это и не по статусу. Хвастается, что все само у него стоит колом, едва меня увидит». «Анжел, не боишься, что рано или поздно крест твой узнает о вашем с Александром романе?» «Сдурела, подруга!» Былое довольное выражение сменилось испугом на лице соседки. «И думать даже не смей о таком. Меня на ленточке порежут на раз-два. И порежут меня именно крестом. Ты думаешь, что Вася просто так свое погоняло получил? Вот деньжат еще подкоплю и свалю отсюда нахрен. Уж извини, подруга, но даже тебе не скажу, куда. Как говорится, меньше знаешь, дольше живешь». «А как же Александр? Не жалко тебе его? Хороший же мужик, правильный. Да, не миллионер и не директор завода. Но тоже ведь при хорошей должности и с правильным образованием. Через десяток лет дорастет он и до директора. Да, о таком муже, как Александр, каждая вторая мечтает. Он ведь любит тебя, Анжел. А значит, поймет и простит. Может, расскажешь ему уже всю правду о себе и о Васе Кресте?» «А я смотрю, Виолетка, ты тоже на него запала, да?» Анжела зло прищурилась. «Так вот знай, подруга, не обломится он тебе, пока я с ним. Вот потом, как уеду, так уж и быть, можешь подобрать мужика. Пожалеть, приголубить», — разрешила словно барыня крепостным. «И запомни, я не каждая вторая, я первая и единственная. Не надо мне через десяток лет. Я сейчас хочу, пока молодая и красивая». Виолетта закрыла за соседкой дверь, прошла на кухню, чтобы убрать со стола грязную посуду, и неожиданно расплакалась. Она сама была из тех женщин, о которых говорят: и умница, и красавица, да несчастливая. Если сравнивать их с Анжелой, то Виолетта была красива совсем другой красотой. Она не имела таких пышных форм, как Анжела. Да, была также высока, но в районе бедер и груди имела стандарт. Многие женщины мечтали бы иметь такую же фигуру, как у нее. Но сама Летта, влюбившись в мужчину, который не мог быть ее ни при каком условии, мечтала о более пышных формах только лишь с одной целью — чтобы он обратил на нее внимание. О том, что эти самые условия в их с Анжелой и Александром жизнях могут совсем скоро радикально измениться, никто из них не знал, да и не мог еще знать. Причиной же этих резких изменений как раз и будет Василий Петров, или Вася Крест.